Страница 348. Новые тенденции в развитии современных международных отношений. От того, как будут складываться международные отношения в ближайшие годы, во многом зависит то, каким вступит мир в 21 век. По этой причине ученые стремятся раскрыть особенности современного состояния развития международных отношений, чтобы выявить новые тенденции их изменений. Так, современные американские ученые Зингер и Вилдавский отмечают разделенность мира на две части – зоны мира, благосостояния и демократии, и зоны войны, брожения и развития. Большинство людей, по мнению авторов, проживают в зонах брожения, в которых преобладают бедность, анархия и тирания. В зоны мира благосостояния и демократии входят 25 стран – страны Западной Европы, США, Канада, Япония, Австралия и Новая Зеландия. В них проживает 15% населения земного шара. В этих зонах преобладают богатые демократии, в которых уровень жизни рядовых граждан по историческим меркам весьма высок – от 10 тысяч до 30 тысяч долларов годового душевого потребления волового национального продукта, а продолжительность жизни – не менее 74 лет. Такого благосостояния страна может добиться только благодаря наличию качественной, наукоемкой экономики. Сегодня постиндустриальная экономика характеризуется использованием компьютеров, электронных средств связи и информационной техники. Высокие технологии выдвинули вперед такие понятия, как тонкость, гибкость и способность к творчеству, оттеснив на задний план массовость и власть. Здесь успех определяется умением договариваться, финансировать и торговать, а также налаживать высокоадаптивное и эффективное производство. Наиболее верный путь к успеху – убеждение, а не принуждение. В условиях качественной экономики сами люди, а не вещи, становятся главной ценностью. Отсюда следует, что неразумно жертвовать людьми во имя завоевания территории и источников сырья, поскольку люди представляют собой большую ценность, чем эти приобретения. Не со всеми доводами авторов данной концепции можно согласиться безоговорочно. Так следует признать, что богатство, демократия и мир неразрывно связаны друг с другом, хотя из этого правила есть исключения. Достаточно заметить, что в мире имеется 8 стран, богатых нефтью. Это страны Персидского залива с населением по 1 миллиону в каждой. Их называют богатыми, но их богатство не связано с высокой производительностью труда их населения. Оно не ассоциируется с демократией. Страница 349. И наоборот, полдюжины малых стран мира, ставших богатыми, не имея нефти или других природных ископаемых, являются демократическими. Альтернативная точка зрения на развитие современных международных отношений представлена упоминавшимися ранее американским социологом Фукуямой, автором концепции «конца истории». Он считает, что в 21 век мир войдет разделенным на две части – развитый центр и навеки отсталую периферию. Естественно, центр представляет промышленно развитые страны Запада, а отсталую периферию – государства Африки, Азии, Латинской Америки, республики бывшего СССР и страны Востока. Тем самым Фукуяма пытается доказать неоспоримое с его точки зрения преимущество стран либеральной цивилизации, их монопольного права делать историю. Задача периферии – поставлять центру энергоносители и выступать в качестве свалки для ядовитых отходов. В обмен на это развитые страны будут представлять отсталым государствам гуманитарную помощь. Таким образом, по мнению Фукуямы, будет достигаться стабильность международных отношений. Представляется, что Фукуяма переоценивает уровень развития и степень интегрированности западных стран. Во многом их интегрированность и сплоченность была обусловлена наличием общего врага в лице социалистических стран. Борьба с коммунистической угрозой заставляла западные страны забывать о разногласиях в собственном лагере, например, о противоречиях между Западной Европой и США, США и Японией и так далее. Теперь, когда общего врага уже нет, что может играть роль объединяющего начала и стимула для развития западных стран? На этот вопрос автор ответа не дает.